Глава 29. Остановившись у своей конторы, я на противоположной стороне улицы заметил полицейскую машину. Никаких происшествий, требующих присутствия полиции, вокруг вроде бы не было. Так что я решил, что они интересуются переулком, отходящим от Виргинии-авеню к востоку. Мне и в голову не пришло, что фараоны ждут меня. Я взял рисунок и конверт от Экофронта и запер дверцу автомобиля. Уже поднимаясь по лестнице, я увидел, как от патрульной машины отделились два человека. Мне это показалось странным. В Индианаполисе патрули обычно ездят по одному. Еще более странным было то, что они направились в мою сторону. Ну, как и положено нормальному человеку, я спокойно, не торопясь, вошел к себе, однако, оказавшись за порогом, тут же шизофренично засуетился. Все вещи, имеющие отношение к Экофронту, включая портрет руки Бобби Ли, я быстро занес в одну из комнат на половине матери. Лучшего тайника я в спешке не придумал и запер соединяющую дверь. Я тяжело дышал. Дверной звонок надрывался. Открыв замок, я увидел двух мужчин. Один из них был в форме. «В чем дело?» «Мистер Алберт Сэмпсон?» — спросил, одетый в штатское. Он был моего роста, только плотнее, с расплющенным, словно размазанным по лицу носом и с вывернутыми, нацеленными на собеседника ноздрями. «Двустволка, да и только». «Да», — ответил я. «Можно войти? А зачем?» «Задать кое-какие вопросы», — рявкнул полицейский в штатском, целясь в меня носом. «Это можно уютно сделать у вас, а можно поехать в управление, выбирайте». «Извините за настойчивость», — сказал я, — «но все же в чем дело?» «Мы из бригады, выслеживающей Экофронт. У нас есть основания полагать, что вы нам можете помочь». После магических слов «Эко» и «фронт» я уже не мог держать их на пороге. Двуствольный знал это и шагнул мимо меня в комнату. Я пожал плечами, вроде бы вполне натурально, и пригласил полицейского в форме тоже заходить. Так мы и вошли. Я за двуствольным, патрульный за мной. Полицейские огляделись, улыбок на их лицах не было. «Я сержант Райдер». «А этого полицейского зовут Холленба», — сказал двуствольный и на миг сунул мне под нос удостоверение. Я не попросил показать мне его повнимательней, ведь обычный, вежливый, невинный гражданин не стал бы этого делать. «Чем могу служить?» «Вы живете здесь один?» — спросил Райдер. «Да, один. Моя контора и жилье отделены от других помещений дома». «А кто живет в тех других помещениях?» «Мать и ее постоялец. Мать — хозяйка закусочной на первом этаже, а постоялец работает у нее поваром». «Угу. И чем вы, один-одинешенек, занимаетесь в своей конторе, Сэмпсон?» «Я частный сыщик». «Ага», — кивнул Райдер. «И какие же дела вы ведете в данное время?» «Обычные». «Ничего особенного, но я собираюсь вскоре увеличить количество расследований». «Каким образом?» «Рекламная кампания. Первая телепередача выходит сегодня». «Неужто? И когда?» «Точного времени не знаю». «Парень, который снимал видеоролик, сказал в автоответчик только то, что передача сегодня. Я попытался ему перезвонить, но не застал дома». «Вас что, представят в передаче как спонсора баскетбольных команд или как?» «Да нет, не думаю. А вообще-то я не в курсе». Я знал, что сейчас последует, и не ошибся. «По какой программе пойдет реклама?» — спросил Райдер. «По новой кабельной системе. По Капко». Он окинул меня быстрым взглядом и подошел ближе. «Так я и знал». Он сделал еще шаг ко мне и вдруг потрепал меня ладонью по щеке. Видимо, предупреждал, что при нужде может действовать еще грубее. Я не сдержался и попятился, а он нагнулся ко мне и зашептал прямо мне в ухо, но так, что показалось, будто он кричит. И как получилось, что такой славный человек связался с подонками из Экофронта, а, мистер Сэмпсон? Сердце у меня стучало так, что отдавало в барабанные перепонки. Я? С Экофронтом? Нет уж, простите, — сказал я. Бросьте, Сэмпсон, нам все известно. На миг, всего на один миг, я почувствовал, как меня пронзило раскаленное лезвие страха. «Боюсь, — сказал я, запинаясь, — боюсь, что не понимаю, о чем вы». «Возьми его, Холленбо! — бросил Райдер. Патрульный подошел ближе. «Вам известны ваши права? — спросил он. — Или напомнить?» «Я хочу знать, за что меня арестовывают, — сказал я и жалобно добавил. — Пожалуйста». «А я хочу знать о ваших связях с Экофронтом», — сказал Райдер. «Хочу знать о звонке в Капко, который вы сделали от их имени». Я чувствовал его дыхание на своем лице и с трудом терпел. Мне нестерпимо захотелось во всем признаться. Но я лишь замотал головой. «Не понимаю, о чем вы». «Так уж и не понимаете», — сказал Райдер с холодным смешком. «Задавайте конкретные вопросы», — попросил я. «Постараюсь на них ответить». «Вчера вечером вы кое-кому звонили». «Я много звоню». Глянув в сторону аппарата на столе, я тут же вспомнил о пленке, на которой записал разговоры со зверинцем. «Она все еще там, черт!» «Вы звонили не отсюда», — заметил Райдер. «А из автомата. Из какой стати мелкому частному топтуну понадобилось звонить из общественного телефона, когда у него есть свой?» «Дурацкий вопрос, если честно», — сказал я. «Значит, дурацкий. Говорите, дурацкий». И Райдер влепил мне легкую пощечину. Я снова попятился. А мне бы поблагодарить его, так как я снова обрел присутствие духа. У себя в конторе я звоню по этому телефону, на улице из автомата. «Вчера вечером вы сделали звонок из торгового центра в Иглгейт». «Абсолютно точно». Я поднял брови. «А откуда вы узнали?» «Оттуда, что весь автомат заляпан отпечатками ваших пальцев». Я вспомнил, как в торговый центр вчера с визгом ворвались патрульные машины. И, конечно, спецы сняли отпечатки в телефонной будке. Каким же надо быть идиотом, чтобы звонить без перчаток? «Ну и что?» — сказал я. «Я оставляю отпечатки пальцев в сотнях мест». «Что вы делали в центре?» «Заехал перекусить. Там есть ресторан, где подают хорошие бифштексы. Но когда я попал туда, мне расхотелось мясо. Я вышел и позвонил подруге. Ее не оказалось дома. Тогда я купил в аптеке шоколадку, сел в машину и...» «Послушайте, туда прикатило много ваших машин. Полицейские топтались как раз вокруг автомата». «А, значит, вот оно что». «Именно», — сказал Райдер. «Если не хотите попасть в передрягу, Сэмпсон, то вспоминайте, как было дело. Если не вы, то кто звонил? Кого вы там видели? Напрягитесь, напрягитесь, подумайте, иначе под подозрением окажетесь только вы один». Я подумал. На ум мне пришла женщина в коричневом атласном жакете. Я чуть не сказал о ней, но это значило бы намеренно пустить полицию по ложному следу. Я покачал головой. «Нет, никого не помню», — сказал я. «Извините». «У кого-то вы все же вспомнили», — сказал Райдер. «По глазам было видно». Я вспомнил женщину. Мы с ней перекинулись парой слов у лотка, но она к телефону не подходила. «Но и тип вы, Сэмпсон. Подружки нет дома, и вы тут же пытаетесь найти ей замену». Я не ответил. «Давайте имя и адрес подружки». Я продиктовал. «И телефон». Я дал и телефон. Холленбо все это записал в блокнот. «Хорошо», — продолжал Райдер. «Вы давно играете в сыщиков?» «Да, давно». «А где-то еще вы работали?» «На каком-нибудь постоянном месте, я хочу сказать. Вас ниоткуда не увольняли?» «Нет, не увольняли». Он перевел дух. «И вы никого не заметили возле телефона? Совсем никого?» «Никого. Я пробыл там недолго». «Ладно», — сказал Райдер. «Не возражаете, если мы тут у вас малость оглядимся?» Я пожал плечами. «Кажется, у меня начался нервный тик, но, может быть, со стороны его и не было заметно». Райдер прошел из кабинета в спальню, где у меня заодно и кухня, но задержался там всего несколько секунд. Вернувшись, он вытащил из кармана визитную карточку. «Если что вспомните, позвоните». «Конечно». Я взял карточку. «Ну, вот и хорошо». Он сделал несколько шагов к двери, но остановился, словно спохватившись. «Да, извиняюсь за грубость. И день был тяжелый. И этих подонков необходимо найти. Понимаете?» «Понимаю», — ответил я. «Да все в порядке. Такая уж у вас работа. Если узнаю, что кто-то хочет разводиться, порекомендую вас. Вы занимаетесь разводами?» «Занимаюсь». «Что ж, в жизни всякое бывает», — заявил он таким тоном, словно он был благородным рыцарем, штурмующим крепость, а я — кучей лошадиного дерьма на дороге. «Сам-то я снова жениться не собираюсь, но вот у Холленба на следующей неделе венчание, так?» «Ага», — подтвердил полицейский. «Ну, если, само собой, за эту неделю кто-нибудь не взорвет церковь», — добавил Райдер.